Мехико, день 5-1. Детский клуб. Мы стояли у омлетной стойки на утреннем шведском столе. Я, папа и Брюс. Мама предпочитала завтракать мексиканским йогуртом и свежими фруктами. Пока что никто из нас не схлопотал месть Монтесумы, но фруктам мама доверяла, хотя в путеводителях сказано избегать фруктов и овощей, потому что их моют водой из-под крана. Мы с папой уже заказали свои омлеты. Папа спросил: «Брюс, что будешь добавлять в свой?» Повар стоял в ожидании, но Брюс не отвечал. «Он будет то же, что и я», — сказал папа. Когда мы с полными тарелками отошли от омлетной стойки, папа повернулся к Брюсу и сказал: «В чем дело, черт тебя побери?» Брюс не ответил. Это было для него не характерно. Как будто в Мехико с Брюсом что-то произошло. Не знаю, что его изменило. Вранье? Правда? Водоросли? Или падучие звезды? Но на пятый день Брюс стал другим, не таким, каким был в первый. Папа хвастливо заявил, что зарезервировал 2 зонтика на пляже. До 5-го дня он резервировал только 1, потому что мама сказала, что невежливо занимать слишком много места, когда мы и так нарушаем правила. Но на 5-й день папа пошел до конца. Он сказал: «Я заплатил за то, чтобы посидеть на пляже с моей семьей». Он теперь разговаривал совсем как все остальные эгоистичные сволочи в отеле. Только когда он сказал «моя семья», это звучало не так, будто он нас любит, а будто нами владеет. Посередине завтрака Брюс спросил: «Какие у нас на сегодня планы?» Мама не ответила, потому что за планы отвечал папа. Папа не ответил, потому что хотел отплатить Брюсу за недавнее молчание. Я сказала: «Я хочу поплавать, но потом поделать что-нибудь еще». «А какие есть варианты?» — спросила мама. «Я видела в расписании, что сегодня после обеда будет турнир по пинг-понгу и всякое такое. Разные игры и прогулка на природе». «Я сюда не в пинг-понг играть приехал», — сказал папа. «Хорошо», — сказала я. «У стола ресепшена есть расписание детского клуба», — сказала мама. «Мы сходим на него посмотреть после завтрака. Хорошо?» Она обращалась ко мне, но папа повел себя так, будто она разговаривала с ним. Он сказал: «Не нужно мне смотреть на расписание чертового детского клуба. Я сюда не ради игр приехал». Мама сказала: «Почему бы не отпустить детей поиграть?» Мне хотелось сказать ей, что детский клуб для малышей, а не для нас с Брюсом, но я промолчала. Папа посмотрел на Брюса. Брюс возил еду по тарелке. «Это не тебе решать, Хелен», — огрызнулся папа. Он вел себя так сердито, что мы просто уставились на него, пока он закидывал в рот омлет, запивая его разбавленным апельсиновым соком, который числился как свежевыжатый. Любому человеку с работающими вкусовыми рецепторами было ясно, что сок из порошка. Мама встала, и я встала, и Брюс встал. Мы все пошли смотреть на расписание детского клуба. Мама с Брюсом разговаривали, пока я ждала, чтобы человек с воздушными шариками скрутил мне из них дельфина. Когда я вернулась с воздушным дельфином, мама сказала Брюсу: «Хорошо?» «Хорошо», — ответил Брюс, и они обнялись. А потом начали нахваливать моего дельфина. Мама направилась обратно в номер, оглянулась на Брюса и спросила: «10 минут?» «Хорошо», — сказал он. Но мы не прождали 10 минут. Мы стояли снаружи и слушали, как они ссорятся. Папа сказал, что мама подрывает его авторитет. Мама сказала: «Какой авторитет? У нас отпуск!» Папа сказал, что она совершенно прекрасно знает, что он имеет в виду. Мама сказала: «Мне кажется, тебе становится хуже, Чет. Мне кажется, тебе стоит остановиться и вспомнить, зачем мы здесь». «И зачем же мы здесь, Хелен?» — заорал он. «Чтобы тебе помочь», — сказала она. «Чтобы помочь тебе расслабиться». «И ты думаешь, я могу расслабиться, когда ты подрываешь мой авторитет? Думаешь, я могу расслабиться, когда ты выступаешь тут не перед детьми?» На этом месте Брюс трясущейся рукой приложил карточку к дверной ручке, и мы вошли в номер. 10 минут не прошло. Скорее, 5. Мама сидела на диване. Папа стоял над ней с распростертыми руками для убедительности. Когда мы вошли, он опустил руки к бокам и направился в родительскую спальню. Ладони он сжал в кулаки. На нас он даже не взглянул. Мама сказала: «О, привет, ребята! Собирайтесь на пляж!» Я, потому что мне было 10 и хотелось в детский клуб, спросила: «Но после пляжа я могу пойти в детский клуб, да?» Мама сказала: «Конечно, милая!» Папа вышел из их спальни и встал как вкопанный. Брюс сказал: «Ты хоть когда-нибудь начнешь нормально с ней обращаться?» Второй шанс. Мама встретила 10-летнюю Сару. Это все, что крутится у меня в голове, пока я стою в дверях и смотрю на них. Мама — новая мама. Это не та же мама, которая была у 10-летней Сары. Теперь она хочет развлекаться и что-нибудь поделать. В данную конкретную минуту она хочет пойти с 10-летней Сарой в кино. Признаю, я немножко ревную. Я, наконец, вернула себе маму, частично, своим экзистенциальным кризисом, а теперь 10-летняя Сара пожинает плоды моих усилий. «Ты уверена, что не хочешь пойти с нами?» «Что вы собираетесь смотреть?» — спрашиваю я. «Что угодно, ближайшие сеансы», — говорит мама. «Мне правда стоит поспать», — говорю я. 10-летняя Сара держит маму за руку. Я это помню. Я помню, как держалась за мамину руку. Между тем временем и этим тонкая прослойка. Такая тонкая, что я ее не вижу. Но она есть. Я не знаю, что мне делать. Когда мама на прошлой неделе спросила, как я хочу развлечься, я не смогла ничего придумать. Я не знаю, что такое развлекаться. Ну, видимо, развлечение — это поход в кино. Мама смотрит в телефоне расписание сеансов. 10-летняя Сара заходит на кухню за стаканом воды. Я остаюсь в гостиной с моей мамой и кусочком салфетки, который все еще липнет к телевизору. Мама поднимает голову и говорит: «Я не очень понимаю, что сейчас происходит». «Что-то странное». «Это второй шанс», — говорит она. «Мне ты тоже нужна», — говорю я. «Мы чем-нибудь еще займемся на этой неделе. Сходим в музей, например». «Мне нравятся музеи. Я обожаю музеи. Но в музее мне не найти ответов. Мои ответы прячутся где-то еще. Может, в Брюсе, может, в 10-летней Саре. Может, просто у меня внутри, потому что только я знаю все детали про себя. Но между мной и мной тонкая прослойка. Я как будто маленькая, я внутри большой меня, и я держу над головой зонтик, и дождь из фигни. И я есть дождь, и я есть зонтик». Клей Хелен. «Нет ничего, что я ненавижу больше, чем вранье. Особенно в занятой приемной скорой помощи. Мне приходится работать с людьми, которые работали медсестрами дольше меня, и все равно врут мне в лицо. Не записывают все детали, хотя врут, что записали. Берут перерывы проверить телефон или запостить что-нибудь в социалке и врут, что ходили в туалет. Единственное, что я ненавижу больше вранья, это ленивые люди, которые врут, что не ленятся. И при этом вы посмотрите на мою жизнь. Посмотрите на мою жизнь. Вы думаете, что я ненавижу Чета, потому что он ленивая задница, потому что он пожимает плечами. Вы думаете, это потому, что он не пылесосит нормально и потому, что он не убирает кусочек салфетки, который Сара налепила на телевизор. Но хотя я не уважаю лентяев, я ненавижу Чета не поэтому. Вы думаете, мне сложно угодить. Но вы не знаете всей истории. Мне не стыдно рассказывать о своих чувствах, но стыдно рассказывать, откуда они берутся. Мне стыдно за свои неверные решения. Мне стыдно, что я влипла, и что я сама клей. 19 лет. Меня никогда раньше не били. Ни дети в школе, ни родители, никто. Я училась на медсестру. Чет в колледже, жил вне кампуса в старом доме у Темпельского университета. Район был неблагополучный, и он не отпускал меня до дома одну. После второй моей ночевки он купил мне маленький перцовый баллончик, который крепился к ключам, и мне это показалось милым. В Чете было много милого. Он любил лежать в обнимку, и те же сериалы, что я, и ходить по Центр-Сити за ручку, болтая обо всем на свете. Мы прожили в этой квартире у Темпельского университета 3 года. Мы поженились в ратуше, и Чет не сказал об этом маме. Я была беременна Брюсом, когда мы съехали. Но до этого... До этого бывало плохо. Чет напивался и становился смурной. Он устраивал мне выговоры, а я сваливала это на пьянство. Он студент и пьет только на выходных. Он просто не умеет пить. Он просто придуривается. Он часто надо мной издевался. Чересчур. Его любимой темой был мой неизбежный роман с врачом. «В медсестры идут только, чтобы захомутать врача», — говорил он. Постоянно. Он говорил это постоянно. Я понятия не имею, почему на этом моменте не разглядела, что с ним будут проблемы. Но я решила, что это он показывает свою слабость. Моей задачей было доказать, что я люблю его, а не какого-то гипотетического врача. Но он был трезв в тот первый раз. Я приготовила ужин на двоих. Он пришел домой с занятий. И хотя настроение у него не слишком радужное, когда он увидел зажженные свечи и передержанный в духовке ростбиф, то был вполне мил. Я сказала что-то не то. На самом деле причиной никогда не бывает что-то не то. Не забывайте об этом. Но в тот момент я честно думала, что сказала что-то не то. В моменте виноватым может казаться тот, кто не машет кулаками. Но это не так. Он спросил, как прошла моя смена. Я в тот месяц работала в гериатрическом отделе. Сказала, что старички со мной флиртуют. «Старые пердуны», — сказал он. «Да нет, они не вредные, это от скуки». «А врачи?» «Врачи — ничего. Один даже задает вопросы, а не просто указывает нам, что делать. Он славный». «Славный?» «Ага». «Он тебе нравится?» «В смысле, нравится-нравится?» «Нет, он слишком... слишком высокий». Я остановилась на высоком, потому что надо было что-то выбрать. Я собиралась сказать «лысый», собиралась сказать «волосатый». Я много чего собиралась сказать после запинки, но сказала «высокий». Чет ростом 1,70 м. В этом нет ничего плохого. Я понятия не имела, что братья звали его полурослик. Я понятия не имела, что нельзя было выбрать слово хуже, чем «высокий». Только само слово неплохое. Не забудьте об этом. Дело было не в том, что я сказала «высокий». «Он слишком высокий?» «Да, давай сменим тему. Я люблю тебя. Мне не нравится, когда ты говоришь о том, что мне хочется врача. Это странно». Не надо было так говорить после слова «высокий». Чет, уперся руками в край стола, и толкнул. Он хотел оттолкнуться вместе со стулом. Так я подумала. Но вместо этого он толкнул стол прямо мне в ребра. Сломал одно. Я скорчилась. Свечки упали и погасли. Тарелки зазвенели друг от друга. Мой стакан воды опрокинулся мне на колени. Я осталась скрюченной от боли. Кажется, я плакала. Когда он подошел ко мне, я подумала, что он скажет: «Господи, прости, пожалуйста, очень больно». Я не могла дышать. У меня было сломано ребро. Я слышала хруст. Он будет переживать, он любит меня. Но он сделал вовсе не это. Он ударил меня по голове, которую я прижала к коленям. Его кольцо от студенческого братства зацепилось за прядь моих волос. Он их выдернул. Снова ударил меня. Прямо по макушке. Когда я подняла на него глаза, его ладонь была уже сжата в кулак, и он ударил меня по лицу. Но я уже плакала от боли в ребрах, и удар пришелся вскользь. Он занес руку заново. Я не знала, что делать. Я не ожидала, что он начнет меня бить. Я не знала, что нельзя было говорить «высокий». Я не знала, что сделала не так. Он начал орать. «Да тебя, сука, из дома выпускать нельзя. Хочешь врача? Я тебе устрою грёбаного врача. Увидишь, как тебе понравится». Это был не Чет. Вот что я себе повторяла. Это не Чет. Я не могла понять. Что я сказала? Что я сделала? Я приготовила ростбиф. Я зажгла свечи. Я глазировала морковь, как он любил. Сидя скорчившись на полу, я потеряла счет ударом. Я не помню, чтобы какой-то пришелся на лицо, но потом в зеркале отражалась женщина с синяком. Кто она? Что она натворила? После той ночи я 2 дня не ходила в институт. Синяк на лице я могла легко замазать, но мою работу невозможно делать с болью в ребрах. Я приняла по максимуму обезболивающих. Я крепко-накрепко перевязала грудь. Я ходила по квартире, держась прямо как палка. Я хотела выглядеть как обычно, и я это сделала. Никому не рекомендую, но так уж я поступила. Ходила по дому с высоко поднятой головой. Чет к тому моменту уже извинился. Сказал, что стрессовал из-за экзамена. Не сразу, не пока ростбиф остывал на полу. В ту ночь после того, как он вдоволь меня поколотил, он просто вышел из квартиры и не возвращался до утра. Такая у нас была рутина. Это стало рутиной, потому что я дала этому стать рутиной. Я клей. Когда я вернулась к практике, высокий доктор заметил, что я не могла работать, не морщась, и спросил меня, что случилось. Как я могла ему сказать? Ему. Он был славный и милый и переживал за меня. И чем дольше я не отвечала, тем лучше он все понимал, без всяких слов. Сейчас я жертв домашнего насилия за версту вижу. Они те, кто не говорит, как заработали этот синяк, или почему не могут поднять руки над головой, или почему хромают. Мне было 19. Как я могла рассказать кому-то, что случилось? Я не могла вернуться к родителям. Я даже лучшей подруге не могла признаться, что случилось. Привела Чета домой на День Благодарения и на Рождество и выставляла его на показ, как породистую собаку. Не знаю, почему. Не знаю, почему не ушла сразу, пока это не случилось снова. Он сказал, что просто стрессовал из-за экзамена. С тех пор он никогда этого не делал. Но он продолжал спрашивать меня про врачей. Эта его привычка прекратилась только после рождения Сары, через 6 месяцев после похорон бабушки Сары. К тому моменту я его ненавидела. То, что он сделал со мной и с Брюсом, было непростительно. Я выгоняла его 20 раз. Он не уходил. И вот мы здесь, как фильм, поставленный на паузу на 26 лет. Я застряла, глотаю скрепки, на паузе. Я — клей. Но встреча с 10-летней Сарой изменила все. Я вижу в ней свою Сару, вижу, какой она была. Но в 10 лет Сара уже знала, на что способен Чет. Увидела в Мехико. Да и до Мехико наверняка видела. А вот моя Сара... Моя Сара не видит нифига. Она в расстройстве. Перестала ходить в школу. Что-то случилось, но она не может нам рассказать. С чего бы ей доверять нам? Мы с Четом врём ей с самого рождения. Дети умные. Я всю жизнь это повторяю. В скорой, когда мы приносим плохие новости сначала родителям, а потом ребенку, я всегда говорю медсестрам: детям не соврешь. Сначала надо сказать родителям, да, но дети это чувствуют. Но вот пытаюсь врать дочке, хотя знаю, что детям не соврешь. По-честному. Я не иду в кино. Я открываю свой зонтик и вешаю его над собой за изголовье кровати. Это опасно, если резко сесть, но я не собираюсь резко садиться. Я собираюсь поспать. Только я не сплю. Невозможно заснуть, когда твоя мама гуляет с тобой, а ты не с ними. Слишком запутано. Я думаю о завтрашнем обещанном звонке Брюсу. Я думаю о том, как он остановится в мотеле на Пайн-стрит. Я хочу быть с ним честной, но главное, я хочу, чтобы он был честен со мной. Я встаю и умудряюсь не выколоть себе глаз зонтиком. Надеваю толстый свитер и выхожу из дома. Папы так и нет, и никто ничего не говорит. Может, его страховочное ЧП продлится всю ночь? Может, его ограбили по дороге домой, и он лежит в луже собственной крови? Может, у него любовница? Я выхожу из дома и решаю постоять в случайных местах. На углу 16-й и Пайн-стрит какой-то парень говорит другу: «Прикольно было бы иметь уменьшающую кровать. Тогда бы мы во сне занимали меньше места». На углу 16-й и Локост-стрит женщина говорит парню, что его шампунь пахнет лесолом. На углу Брод-стрит и Локост-стрит я ловлю начало разговора двух женщин среднего возраста и иду за ними. Отличная книга. Мне не понравилось. «Ой, да брось, разве Грегори не красавчик?» Я вот читала ради сцен, где он снимает рубашку и рубит дрова. А я считаю Грегори как персонаж козел. Он уверен в себе. Он козел. Зато красавчик. Самое интересное в книге — это жена, которая вместо полоскателя для рта пила шоты Егермейстера. Она была жуткая. Не настолько, насколько Грегори с его дровами без рубашки. Вот это жуть. Он секси. Тебе как будто не 40, а 16. Тут я перестаю за ними идти. На полпути между Локост-стрит и Ореховой. Мне 16, и я думаю, что мне гораздо больше понравилась бы жена с Егермейстером, чем Грегори. Я перестаю подслушивать и иду по Ореховой. Вечер чудесный. 10-летняя Сара с моей мамой в кино. Папа пропал без вести. Брюс в Орегоне и может приедет со мной увидеться. Но он не может стать моим терапевтом. Я сама буду своим терапевтом. 23-летняя Сара говорит: «Что первое, о чем ты хотела бы поговорить с терапевтом?» Я говорю: «О, привет. Нет, тут нет ничего странного, ты что?» Я замечаю, что у нее с собой снова мой любимый зонтик. Свой я оставила дома. Интересно, могут две версии зонтика существовать одновременно? «Вроде дождя не намечается», — говорю я. «Я всегда ношу его с собой, на всякий случай». «Всегда?» «Всегда». Я смотрю на ее аккуратную прическу и стильные туфли. Я не могу понять, художница она или работает в торговом центре, или в Гэпе, или еще где. «Ты не думаешь, что носить зонтик в те дни, когда дождя нет, несколько странно?» «Мы сами странные, мы переживем». «Не говори мы». «Ну так что? О чем бы ты говорила с психотерапевтом?» «Не твое дело, если ты не психотерапевт». Она пожимает плечами. «Ты сама знаешь, о чем. Ты — это я через 7 лет. Ты знаешь, о чем бы я говорила». «Я не помню, что думала, когда мне было 16. Я не помню, знала я уже или нет», — говорит она. «Короче, не твое дело. Не обязательно вести себя так по-детски». «Мне сейчас не до твоих подколов, честно». «Ой, не строй из себя мученицу». Она идет вниз по 17-й с зонтиком в руке. «Вообще, мне было бы о чем поговорить с воображаемым терапевтом. Но я ни за что не обмолвилась бы о Сарах. Я почти уверена, что схожу с ума. А если я схожу с ума, то мама тоже сходит, потому что прямо сейчас она в кино с 10-летней Сарой. Но только вот, судя по всему, мама не думает, что сходит с ума. Она и глазом не моргнула. Может, это потому, что она постоянно имеет дело с настоящими ментальными расстройствами и знает, что они ничем не отличаются от сломанной руки. Записка от врача. Домой мама возвращается одна. Она говорит мне, что 10-летняя Сара ушла домой. Говорит, что предложила ей остаться у нас на ночь, но 10-летняя Сара отказалась. Сказала, что это будет слишком странно. Я согласна. Одной Сары вполне достаточно. «Я не знаю, что сказать», — говорит мама. «О чем?» «Тут многое надо осмыслить». «Есть и другие», — говорю я. «Другие что?» «Другие Сары», — поясняю я. «Вот сегодня, например, я видела 23-летнюю Сару». Мама смотрит на меня очень серьезно. Ее я увидела первой, на остановке, когда начала прогуливать школу. 23-летняя Сара? Да. На мамином лице видно облегчение. Я очень рада это слышать. Она заносчивая, говорю я. Думает, что все знает лучше меня. Мама кивает. Думаешь, мне стоит сходить к психологу? Мама говорит, давай-ка перекусим. Я иду за ней на кухню, где она достает из шкафа хлеб и из холодильника сыр, и я сижу за маленьким круглым столом и смотрю, как мама делает себе сэндвич с сыром, потом насыпает сверху чипсы, сверху кладет второй кусок хлеба и припечатывает ладонью. «Тебе сделать?» «Нет». «Кусочек сыра?» «Нет, спасибо, я не голодная», — говорю я. Она садится на свой привычный стул, а я передвигаюсь на угловой, и между хрустящими укусами мама говорит: «Думаю, что смогу отпросить тебя из школы. У меня есть один друг, врач». «Скажешь ему, что я сумасшедшая?» «Скажу ему, что у нас в семье ЧП, и тебе нужно время». «Ты не скажешь ему про 10-летнюю Сару?» «Нет». «У нас что, правда в семье ЧП?» «Боюсь, что да», — говорит мама. «У меня так точно». «Ладно», — говорю я. «А где папа?» «Кто его знает?» «Разве ты не волнуешься?» «О чем?» «Не знаю, что его нет дома». «Не особо». «Ясно», — говорю я. «Ты правда думаешь, что сумасшедшая?» «Нет». «Хорошо». «А ты знала, что 16 лет — самый популярный возраст для экзистенциального кризиса?» «Нет». «Ну а вот». «Буду знать». Папа возвращается домой где-то через полчаса после того, как я ложусь спать. Я это знаю, потому что он громко хлопает дверью спальни. За полночь. Я гадаю, он был с той, перед кем извинялся тогда по телефону? Может, у него любовница есть? Интересно, он специально хлопнул дверью, чтобы нас разбудить? Я не параноик. Я просто начинаю вспоминать. Папа не самый добрый человек на свете. Завтра я снова позвоню Брюсу. Мы об этом поговорим. Мы обо всем поговорим.